Russische Schweine geben auf. Верховный главнокомандующий Соединенных Штатов Америки говорит, люди добрые, американскому народу, смотрите-ка, русские свиньи Путина, которые воняют. Смотрите-ка, русские свиньи Путина. Для нас это красная линия. Путин заплатит большую цену. Это ужасно, это кошмарно. Русские свиньи. К чему вся эта концентрация войск на границе? Русские свиньи. Если Россия вторгается на Украину, вот нам санкции, пизда. Но главные санкции – это доллар. То есть Америка абсолютно уничтожает Путина. Если Россия вторгается на Украину, то тогда Штаты лишат России долларов. Все, России ее больше нет. Катастрофа будет для России. Штаты разберутся полностью с нынешним нацистским режимом. Орку не понять, что воевать украинцы будут не за условного Зеленского или Порошенко, а за свою землю. Туда уже приходила урка-большевичье, разоряла и грабила, морила голодом и просто убивала. И на сей раз, повторяльщики, если сунутся, лягут в украинскую землю в виде удобрений. И единственное, что останется, это возложить на их безымянные могилы какашку, ибо жизнь орка не сахар, а полное говно. И чем скорее она закончится, тем лучше. Русские свиньи! Пизда, анальный секс, лепота. Привыкайте. Да, это правда. О, бла-бла-бла. Но мир катится к глубочайшему кризису. Бла-бла-бла. Но заметьте, как интересно, уже нет России. Бла-бла-бла. А Гитлер, он все разложен. В отмете неизвестно, что он будет уничтожен. И до Расина. И для правящих элит война на Украине — это возможность списать все на этот вооруженный конфликт. Поэтому они так и подталкивают. Пизда. Русские свиньи. Кто сегодня будет сосать хуй Станислава? Типичные москали. Ахтунг, ахтунг. Остыши швайны гейбн ауф. Верховный главнокомандующий Соединенных Штатов Америки говорит, люди добрые, на американскому народу. Смотрите-ка, русские свиньи Путина, которые воняют. Смотрите-ка, русские свиньи Путина. Для нас это красный. Путин заплатит большую цену. Это ужасно. Это кошмарно. Русские свиньи. К чему вся эта концентрация войск на границе? Русские свиньи. Если Россия вторгается на Украину, вот нам санкции. Пизда. Но главные санкции — это доллар. То есть Америка абсолютно уничтожает Путина. Если Россия вторгается на Украину, то тогда Штаты лишат Россию долларов. Все, России ее больше нет. Катастрофа будет для России. Штаты разберутся полностью с нынешним нацистским режимом. Орку не понять, что воевать украинцы будут не за условного Зеленского или Порошенко, а за свою землю. Туда уже приходила урка-большевичье, разоряла и грабила, морила голодом и просто убивала. И на сей раз, повторяльщики, если сунутся, лягут в украинскую землю в виде удобрений. И единственное, что останется, это возложить на их безымянные могилы какашку, ибо жизнь орка не сахар, а полное говно. И чем скорее она закончится, тем лучше. Русские свиньи! Пизда, анальный секс, лепота. Привыкайте. Да, это правда. О, бла-бла-бла. Но мир катится к глубочайшему кризису. Бла-бла-бла. Но заметьте, как интересно, уже нет России. Бла-бла-бла. Он все равно знает, что в отмете неизвестно, что он будет уничтожен. И до Расина. И для правящих элит война на Украине — это возможность списать все на этот вооруженный конфликт. Поэтому они так и подталкивают. Пизда. Русские свиньи. Кто сегодня будет сосать хуй Станислава? Типичные москали. Ахтунг, ахтунг. Остыши швайны гейбн ауф. Верховный главнокомандующий Соединенных Штатов Америки говорит, люди добрые, на американскому народу. Смотрите-ка, русские свиньи Путина, которые воняют. Смотрите-ка, русские свиньи Путина. Для нас это красный. Путин заплатит большую цену. Это ужасно. Это кошмарно. Русские свиньи.

Лапенко, бля, тупые лайки, бля, тупые пресыпые. Великий могучий русский язык, которым косопы вырезали китайскую жопу. Thank you.